Глава третья. Прошла целая ночь, прежде чем он снова увидел ее. Александр проснулся, и вот она, сидит у его кровати. Они долго смотрели друг на друга. «Шура, пожалуйста, только не злись на меня». «О, Господи!» — выдавил он. «Ты просто...» «Просто замужем», — кивнула Татьяна. «Нет, просто упряма, как осел». «Окончательно бесповоротно влюблена», — прошептала она, наклоняясь к нему. «Ты нуждался во мне, я и пришла». «Здесь ты мне не нужна. Сколько раз повторять? Я хотел, чтобы тебе ничто не угрожало». «А кто защитит тебя? Позаботится, чтобы тебе ничто не угрожало». Она взяла его руку, улыбнулась, удостоверилась, что ни докторов, ни сестер нет поблизости, поцеловала его пальцы и прижала к лицу. «Все будет в порядке, великан, только держись». «Таня, как выйду отсюда, я немедленно подам на развод». Он не мог отнять руки от ее лица. Ни за что на свете. «Извини, но это невозможно». Усмехнулась она, покачивая головой. «Ты хотел брака заключенного на небесах? Ты его получил». «Татьяша». «Что, дорогой, что, родной? Я так счастлива слышать твой голос». «Скажи правду. Рана очень тяжелая». «Не слишком», — тихо ответила она, улыбаясь и чувствуя, как кровь отливает от лица. «О чем я только думал, ринувшись к Маразову, как дурак. Пусть бы солдаты вытаскивали его, но они застряли на льду. Ни туда, ни сюда. Бедный Толя». Продолжая напряженно улыбаться, Татьяна грустно прошептала. «Я молилась за него». «И за меня тоже». «Нет, ведь ты не умирал. Я молилась за себя, говорила, милый боженька, помоги мне исцелить его». Она подняла руку. «Любимый, ты просто не мог не побежать за Маразовым, как не мог не остеречь доктора по-английски, не мог не прыгнуть за ним в ледяную воду, не мог не волочить его под прикрытие, точно так же, как не мог не тащить назад Юрия Степанова. Вспомни, Шура, мы всего лишь сумма составных частей. И что эти части говорят о тебе?» «Что я грёбаный псих, и моя спина горит, как в огне». Он улыбнулся, вспомнив Лугу. «Это порез за стеклом, Тата?» «Ты обжёгся», — немного помедлив ответила она. «Но все будет хорошо». Она крепче прижала щекой к его ладони. «Скажи правду, скажи, что ты не рад видеть меня». «Мог бы, но я солгу». Он, не мигая, потер пальцем ее веснушки. Она вынула из кармана маленький пузырек с морфием и сделала ему внутривенный укол. «Что ты делаешь?» «Избавляю тебя от боли, чтобы твоя спина не так горела». Уже через секунду он почувствовал себя лучше. Она снова прижала щекой к его руке. Александр жадно смотрел на нее. Татьяна словно излучала слабое, тающее и все же надежное тепло. Ее присутствие, прикосновение шелковистой кожи к ладони унимали боль. Ее сияющие глаза, раскрасневшееся лицо, слегка приоткрытые полные губы. Александр смотрел на нее, чувствуя, как открывается душа, и иголочки боли наслаждения входят в распахнутое, обожающее сердце. «Ты ангел, посланный с небес». Она словно засветилась. «И ты еще не знаешь всего. Понятия не имеешь, что задумала твоя Таня». Она едва сдерживала восторг. «И что ты задумала?» «Нет, не садись, я хочу гладить твое лицо». «Шура, не могу. Я и так почти лежу на тебе. Нужно быть очень осторожными». Улыбка померкла на целую октаву. «Здесь постоянно ошивается Дмитрий. Входит, выходит, смотрит, как ты, убирается прочь, снова возвращается. Что его так тревожит? Он очень удивился, увидев меня здесь». «Не он один. Как ты сюда попала?» «Это часть моего плана, Александр». «Какого плана?» «Я планирую быть с тобой до тех пор, пока не умру от старости». «Ах, этого». «Шура, мне необходимо поговорить с тобой, когда ты окончательно придешь в себя и выслушаешь меня очень внимательно». «Объясни сейчас». «Не могу. Я же сказала, когда ты придешь в себя. Кроме того...» — улыбнулась она. «Мне пора идти. Я просидела целый час, ожидая, пока ты проснешься. Завтра приду опять. Видишь, я поместила тебя в угол, чтобы рядом с тобой была стена, и нам никто не мешал». Она показала на окно, рядом с которым он лежал. «Конечно, оно высоко, но ты можешь видеть клочок неба и два дерева, северные сосны. Сосны, Шура». «Сосны, Таня». Она встала. «Твой сосед ничего не видит и не слышит. Просто чудо, что еще говорит. Видишь, я поставила ему кислородную палатку, которая отгораживает тебя от половины палаты. Да, уединеннее, чем на Пятой Советской». «Кстати, как Инга?» «Инга там больше не живет». Помедлив и кусая губы, сообщила Татьяна. «Переехал, наконец». «Перевезли». Коротко бросила она. Они посмотрели друг на друга и медленно кивнули. Александр закрыл глаза. Он не мог, не хотел отпускать ее. «Таня, это правда, что ты вышла на лед? Посреди свирепой битвы в самый разгар сражения за Ленинград выползла на лед. Наклонившись, она быстро чмокнула его и прошептала. «Да, о храбрейший воин моего сердца, во имя Ленинграда». «Тата, простонал Александр, чувствуя, как ноет каждый нерв в его теле. «Завтра не жди целый час, чтобы я проснулся».